Проснулась она от того, что ход саней стал другим. Вдруг прекратились толчки, и тогда Лира открыла глаза. Над головой проплывали ослепительные огни, такие яркие, что сперва она даже нахлобучила капюшон. Она совсем окоченела, но кое-как сумела сесть и увидела, что сани быстро едут вдоль ряда высоких столбов с яркими безвоздушными лампами. Потом они въехали в открытые железные ворота, за которыми простирался широкий участок, похожий на пустую базарную площадь или поле для спортивных игр. Он был совершенно ровный и белый, метров в 100 шириной. Его окружала высокая металлическая ограда. Проехав все поле, сани остановились перед утопавшим в снегу низким зданием. Или рядом зданий. Понять было трудно, но у Лиры сложилось впечатление, что между частями его, под снегом, проложены туннели. С одной стороны стояла толстая металлическая мачта, с виду как будто знакомая, но Лира не могла вспомнить, где она видела такую мачту. Не успела она оглядеться, как самоед разрезал веревку у нее на ногах и выдернул ее из саней, а погонщик закричал на собак, чтобы они стояли спокойно. В нескольких метрах от них открылась дверь. Оттуда вырвался луч света и, повернувшись, уперся в них. Самоед толкнул ее вперед, как пленницу, и что-то сказал. Человек в толстом анораке из угольного шелка ответил на том же языке, и Лира разглядела его черты. Он не был ни самоедом, ни тартарином. Напоминал скорее ученого из Иордан-колледжа. Он внимательно осмотрел ее и еще внимательнее Пантелеймона. Самоед снова заговорил, и человек из Больвангара спросил Лиру. — Ты говоришь по-английски? — Да, — сказала она. — Твой Дэймон всегда в таком облике? — Ничего себе вопрос для начала. Лира только раскрыла глаза. Вместо нее ответил Пантелеймон. Он сделался соколом, слетел с плеча Лиры и клюнул чужого Дэймона, большого сурка. А тот быстро ударил его лапой и плюнул, когда Пантелеймон взвился вверх. — Понятно, — довольным тоном произнес человек после того, как Пантелеймон уселся на плечо Лиры. Самоеды чего-то ждали. И человек из Больвангара кивнул, снял рукавицу, залез в карман, вынул оттуда что-то вроде кисета и отсчитал в руку охотника 10 тяжелых монет. Самоеды пересчитали деньги, поделили пополам и тщательно спрятали. Потом, не оглянувшись, забрались в сани. Погонщик хлопнул бичом, крикнул собакам, и они уехали через поле, в освещенную аллею и дальше, в темноту. Человек снова открыл дверь. — Быстро заходи, — сказал он. — Там тепло и уютно. Не стой на морозе. — Как тебя зовут? — говорил он по-английски без всякого акцента, примерно так, как гости миссис Колтер, уверенные, образованные, важные. — Лиззи Брукс, — сказала она. — Входи, Лиззи. Мы позаботимся о тебе. Не волнуйся. Он замерз сильнее ее, хотя пробыл на воздухе совсем недолго. Видно было, что ему хочется поскорее в тепло. Она решила изображать упрямую тупицу и, шаркая ногами, ступила за высокий порог. Дверь была двойная, с глубоким тамбуром, чтобы не выходило тепло. Когда они прошли за вторую дверь, Лире стало нестерпимо жарко. Она распахнула мех и откинула капюшон. Они очутились в небольшой комнате, из которой налево и направо уходили коридоры. А напротив двери стоял письменный стол, как у регистратора в больнице. Все было ярко освещено, сплошная глянцевая белизна и нержавеющая сталь. Пахло едой, знакомой едой, беконом и кофе. Но под этим чувствовался и больничный лекарственный запашок, а от стен исходило слабое непрерывное гудение, почти неслышное, такой звук, что либо привыкаешь к нему, либо сходишь с ума. Пантелеймон Щегол шепнул ей на ухо: «Будь глупый и вялый, совсем тупой!» На нее смотрели взрослые. Мужчина, который ее привел, еще один в белом халате, и женщина в костюме медицинской сестры. «Англичане», — сказал первый, — «видимо, торговцы». «Как всегда, охотники, обычным порядком?» «Тоже племя, насколько я понял. Сестра Клара, вы не займетесь, маленькой?» «Конечно, доктор», — сказала сестра, и Лира послушно пошла за ней. Они шли по короткому коридору. С правой стороны были двери, а слева — столовая, откуда доносились голоса, стук ножей и вилок, и запахи кухни. Сестра была примерно того же возраста, что и миссис Колтер. Энергичная, толковая, деловитая, такая может зашить рану и сменить повязку, но никогда не расскажет истории. Ее Дэймоном Лиру обдала холодком, когда она его заметила. Была белая собачка, семенившая рядом. И через секунду Лира уже не могла понять, отчего ее обдала холодком. — «Как тебя зовут, моя милая?» — спросила сестра. — «Лизи». — «Лизи и все?» — «Лизи Брукс». — «И сколько тебе лет?» — 11. Лире говорили, что она мала для своих лет. В каком смысле, она не понимала, но это никак не ущемляло ее достоинства. Сейчас она сочла, что этим удобно воспользоваться. Так проще будет изображать себя застенчивой, робкой и ничтожной. И, входя в комнату, нарочно съежилась. Она ожидала расспросов: «Откуда ты?», «Как очутилась здесь?» и заранее готовила ответы. Однако у сестры отсутствовало не только воображение, но и любопытство. Можно было подумать, что Больвенгар находится на окраине Лондона, и дети прибывают сюда все время. Так мало интереса проявляла она к Лире. Нахальненький Дэймон семенил у ее ног, такой же деятельный и равнодушный, как она сама. В комнате стояла кушетка, стол, два стула, шкаф с документами, стеклянный шкаф с лекарствами и перевязочными материалами, и... ванна. Как только они вошли, сестра сняла с Леры меховую одежду и кинула на блестящий пол. «Снимай остальное, милая», — сказала она. «Быстренько осмотрим тебя. Здоровенькая ли? Складненькая? Нет ли обморожений и сопелек? А потом найдем тебе хорошую чистую одежду. И в душ», — добавила она, потому что Лира уже много дней не мылась и не переодевалась, и в тепле это стало особенно ощутимо. Пантелеймон негодующе захлопал крыльями. Лира остановила его грозным взглядом, и он сел на кушетку. Лира возмущалась, снимая с себя одежду. Ей было стыдно, но у нее хватило ума скрыть свои чувства и прикинуться тупой и послушной. «Пояс с деньгами тоже, Лизи», — сказала сестра и сама расстегнула его сильными пальцами. Она хотела бросить его на кучу одежды, но нащупала аритиометр и остановилась. — «Что это?» — она расстегнула клеенку. — «Просто такая игрушка», — сказала Лира. — «Она моя». мы ее не отнимем, не бойся», — сказала сестра Клара, разворачивая черный бархат. «Миленькая, как компас. А теперь марш в ванную». Она положила литиометр и отодвинула шелковую занавеску в углу. Лира неохотно влезла в теплую воду и намылилась, а Пантелеймон в это время сидел на карнизе. Оба помнили, что ему нельзя быть чересчур шустрым, потому что деймоны вялых людей сами вялые. Когда она помылась и вытерлась, сестра измерила ей температуру, проверила глаза, уши и горло, потом измерила рост, поставила на весы и сделала запись в большом блокноте. Потом выдала Лире пижаму и халат. Они были чистые и добротные, как анорак Тони Макариуса, но тоже ношеные. Лире это было очень неприятно. «Это не мое», — сказала она. «Да, милая, твою одежду надо как следует постирать. А мне ее вернут?» «Я надеюсь, конечно». «Что это за место?» «Оно называется экспериментальной станцией». Это был не ответ. Лира так бы и сказала и потребовала бы более подробного, но Лизи Брукс полагалось вести себя по-другому, поэтому она промолчала и равнодушно стала одеваться. «Я хочу мою игрушку», — упрямо сказала она, когда оделась. «Возьми ее, милая, а не лучше ли плюшевого медведика или хорошенькую куклу?» Она выдвинула ящик, где лежали, как мертвые, какие-то мягкие игрушки. Лира постояла, сделав вид, будто бы разглядывает их, и взяла тряпичную куклу с бессмысленными глазами. У нее никогда не было куклы, но она знала, что с ними надо делать, и рассеянно прижала ее к груди. «А мой пояс с деньгами?» — сказала она. — Я люблю держать игрушку в нем. — Так бери, — сказала сестра Клара, продолжая заполнять розовый бланк. Лира натянула чужую пижаму и застегнула пояс с клеенчатой сумкой. — А шубу и сапоги, и варежки, и остальное? — Мы их тебе почистим, — не отрываясь от бумаги, сказала сестра. Тут зазвенел телефон, и пока сестра говорила, Лера быстро нагнулась, подобрала жестянку с жуком-шпионом и сунула в сумку с литиометром. Она прошла за сестрой в столовую, где стоял десяток круглых столов, все в крошках и липких кружках от стаканов. Грязные тарелки и приборы лежали на стальной тележке. Окон не было. И чтобы создать иллюзию света и пространства, одну стену обклеили огромной фотограммой тропического берега с ярко-голубым небом, белым песком и кокосовыми пальмами. Человек, который привел ее, взял поднос из окошка кухни. — Ешь, — сказал он. Морить себя голодом не имело смысла, и Лира с удовольствием съела жаркое и пюре. На десерт была чашка с консервированными персиками и мороженое. Пока она ела, человек тихо разговаривал с сестрой за другим столом. А когда кончила, сестра принесла ей стакан теплого молока и забрала поднос. Мужчина подошел и сел напротив. Его деймон Сурок не был безразличным и нелюбопытным, как собачка сестры, но смирно сидел у него на плече и слушал. — Ну что, Лизи, — сказал он, — наелась? — Да. — Спасибо. — Я попросил бы тебя рассказать, откуда ты прибыла. Можешь? — Из Лондона. И что ты делала так далеко на севере? — С папой, — промямлила она. Она сидела потупясь, пряча глаза от сурка, и делала вид, что вот-вот расплачется. — С папой? — Понятно. А что он делает в этой части света? — Торгует. Мы приехали с грузом новодатского курительного листа, и он покупал меха. — Твой папа был один? — Нет. Там были мои дяди и разные другие люди, — неопределенно сказала она, поскольку не знала, что рассказал ему охотник-самоед. — Зачем же он потащил тебя в такое путешествие, Лизи? — Потому что 2 года назад он возил моего брата и сказал, что в следующий раз возьмет меня, а сам не брал. Я его просила, просила, и он взял. — А сколько тебе лет? — 11. Славно, славно. Ну что ж, Лизи, тебе посчастливилось. Охотники, что нашли тебя, привезли тебя в самое лучшее место. Они меня не находили, — с сомнением сказала Лира. Там был бой, их было много, и у них были стрелы. «Ну, не думаю. Я думаю, ты, наверное, отошла в сторону и заблудилась. Эти охотники нашли тебя одну и привезли прямо сюда. Вот как это было, Лизи». «Я видела бой», — сказала она. «Они стреляли стрелами, и... я к папе хочу», — сказала она громче и почувствовала, что в самом деле плачет. «Тут ты будешь в полной безопасности, пока он не приедет», — сказал доктор. «Но я видела, они стреляли стрелами!» «Ах, это тебе показалось! Так часто бывает на сильном морозе. Ты уснула, тебе приснился плохой сон, и ты не можешь вспомнить, что было во сне, а что наяву. Там боя не было, не волнуйся. Твой папа жив и здоров. Сейчас он тебя ищет и скоро приедет сюда, потому что на сотни километров вокруг нет других мест. Представляешь, какой это будет сюрприз для него, когда он найдет тебя целый и невредимый. А сейчас сестра Клара отведет тебя в спальню. Там ты познакомишься с другими девочками и мальчиками, которые заблудились в снегах так же, как и ты. Ступай. Утром мы еще немножко поговорим. Лира встала, прижимая к себе куклу. Пантелеймон вскочил к ней на плечо, сестра открыла дверь и вывела их из столовой. Новые коридоры. Лира и впрямь уже устала. Она начала зевать, и ее так клонило в сон, что она еле тащила ноги в шерстяных шлепанцах. Пантелеймон понурился и вынужден был стать мышью, чтобы устроиться в кармане ее пижамы. Лира смутно увидела ряд кроватей, детские лица, подушку и провалилась в сон.